Я детектив Буроны. А это консультант полиции Джордан Марсалис. Раньше Джордан усмехнулся по такой рекомендации, означавшей все и ничего. А сейчас почувствовал себя незваным гостем. Захотелось отвернуться или опустить глаза. В таких ситуациях он теперь вынужден держаться в стороне, предоставляя Буроне вести официальное расследование. — Мы, должно быть, с вами говорили по телефону, мистер Хейс. — Рэндалл Хейс. Да, это я вам позвонил, когда нашел ее. Он вышел из-за стола, по очереди протянул руку Буроне и Джордану. Сильный парень, сразу видно. Сила проглядывала и в его пружинистых движениях, и во всем облике. Чувствовалось, что эту силу он накопил в суровой жизни, а не в липовых группах, где обучают восточным единоборствам, и не в тренажерных залах, где накачивают мышцы за счет выработки стероидов. Прежде всего хочу вас предупредить, вы ведь снимаете отпечатки по всему дому, естественно. Тут имеются и мои, говорю вам сразу. Кроме того, я отсидел 5 лет за нападение с попыткой убийства. Оправдываться не стану, просто объясню. Молодость у меня была бурная, совершил ошибку и расплатился за нее. С тех пор уважаю закон. Занесли в протокол. Садитесь, мистер Хейс. Хейс опустился в одно из ультрасовременных кресел перед письменным столом. Прежде чем сесть, аккуратно поддернул складки брюк и одернул пиджак щегольского темно-серого костюма. Буронь отошел к окну и несколько секунд вглядывался в темноту за стеклами. — Давно служите у мисс Стюарт? — 5 лет без малого. — Ваши обязанности. Телохранитель и помощник по особым поручениям. В чем же стояла их особенность? Я сопровождал мисс Стюарт в ее выходах, которые она, скажем так, предпочитала не обнародовать. Буронь счел неуместным вдаваться в подробности. Расскажите о происшедшем. Вчера мне вечером позвонила мисс Стюарт. В котором часу? Что-нибудь в 9:30. Она звонила на мобильный. По распечатке вам не составит труда установить точное время. Буронни обернулся и слегка поморщился. — То он такой, этот телохранитель, чтобы учить. Установим, если надо будет. Зачем она звонила? Велела приехать ближе к полуночи. Я приехал 12:45, поднялся в квартиру, увидел труп и сразу же позвонил вам. Она часто вызывала вас в ночное время? — Бывало, мисс Стюарт вела такую жизнь, что... Рэндалл Хейс умолк и уставился в пол, как будто под его сверкающими ботинками вдруг разверзлась дыра. Тут Джордан решил вмешаться, подошел и сел в 2-е кресло. — Простите, мистер Хейс, мне все это не совсем понятно, и я чувствую себя олухом. Если, конечно, не с олухом имею дело, а мне кажется, что это далеко не так, поэтому хотел бы знать, чего вы не договариваете. У Хейза вырвался вздох. Джордану пришел на ум образ предохранительного клапана, который срывается от чересчур сильного нажима. — Понимаете, она была больная. — Что значит больная? Другого слова не подберешь. — На голову больная. У нее были опасные пристрастия, и моя задача в основном была охранять ее, когда она их удовлетворяла. — А именно? Шандель Стюарт была нимфоманкой и любила, когда ее насилуют. Джордан и Буронни переглянулись. Сказанное Рэндаллом Хейзом серьезно осложняет дело, оба мгновенно это поняли. Телохранитель продолжал свой рассказ без дальнейших понуканий.